Георгий Иванов. Карменсита. Петербургский случай. Я жил в доме отдыха осенью в Петергофе в 1920 году. Я пользовался этой пролетарской санаторией впервые и, признаюсь, с удовольствием. Даже больше, с некоторым ощущением волшебного сна. Посудите сами. 1920 год. Холод. Вобла. Продовольственные карточки со знаменитым 33-м купоном на гроб. И вдруг, с самого утра, в натопленной столовой, на чистой скатерти горячий кофе, и настоящий притом, и молоко тоже настоящее, и сахар, и бутерброды. Эти, впрочем, не всегда настоящие. Иногда вместо сыра и колбасы на них была пленка черной, клейкой, пахнущей рыбьим жиром массы, моржевины. Но моржевину можно было и не есть. На портреты вождей, украшавших стены столовой, можно было не смотреть. Чепуху, которую в качестве застольной культурно-просветительной беседы несла заведующая домом, плешивая большевичка, можно было и не слушать. И, в общем, жить было приятно. Приятность увеличивалась еще тем, что, несмотря на конец сентября, стояла тихая, ясная погода. В озере отражались елизаветинские деревья, роняя последние желтые листья и мраморные дианы. Фавны и купальщицы грустно глядели белыми глазами в светлое северное небо. Статуями этими, впрочем, любоваться рекомендовалось издали. Если подойти близко, то во рту одной торчал лихо залепленный окурок, другой — приделаны запорожские усы, а третья не удовлетворила, должно быть, какого-нибудь отдыхающего пролетарского эстета условностью изображения, и он при помощи красного и синего карандаша бойко пририсовал ей все, что для полной натуральности ей недоставало. Но и это было того же порядка, что моржевина, и этого тоже можно было не замечать. Дачников, разумеется, не было, петерговские зимогоры в парк не заглядывали. Я жил в доме отдыха уже несколько дней. Привык к полному одиночеству своих прогулок и вообще удивился бы, встретив женщину, да еще в такой поздний час, на самом закате, да еще в таком отдаленном глухом месте, как петерговский Бельведер. Бельведер. Это по справедливости одно из красивейших, поэтичнейших мест в мире. Очень высокий обрыв. Вы незаметно приближаетесь к нему, местность повышается так отлого, что, придя к цели, вы поражены. Вы просто гуляли и вдруг оказались на чудной высоте, высоко над какой-то равниной, за которой зеленеет море и видно на десятки верст кругом. Налево медное солнце садится за кажущимся черным скалистым островом Кронштадт. Направо, вдали, тоже солнце последними лучами играет на золотом куполе Исаакия. А видите вы все это не просто с обрыва, а с широкой площадки огромного мраморного храма, у подножия которого цепенеет в памятных петербуржцу позах бронзовые кони и всадники Клотта. Кстати, знаменитые в копии. Подлинники этого ложно-классического шедевра не те, что на Фонтанке, а именно эти, у Бельведера. И полное безлюдье кругом. Я ходил туда каждый вечер. И вот однажды, к моему большому изумлению, я увидел у перил над обрывом силуэт женщины. Это была стройная, высокая дама в широком котиковом пальто, без шляпы, с большим черепаховым гребнем в очень черных волосах. На шум моих шагов она обернулась, и мне пришлось еще раз удивиться. Незнакомке было на вид года 23-24. Она была очень красива, не нашей, южной красотой. Черные жгучие глаза, смуглая кожа, чуть тронутая румянцем, очень красный и очень накрашенный рот. Какая-то не то Зарема, не то Кармен мелькнула у меня в голове. Она первая заговорила со мной. И таким тоном точно мы были знакомы, по крайней мере, лет 20. Но сделала она это так естественно, что и я почти не ощутил в ту минуту ни странности самого обращения, ни странности ее слов. «Пришли полюбоваться закатом?» «Да, очень красиво. Но все-таки не то, что Венеция и даже не Монте-Карло. И потом, хоть и не видишь никого, но знаешь, что вот этот черный силуэт, кажущийся средневековым островом с башнями и стенами, на самом деле Кронштадт, и каждый день там расстреливают, расстреливают, расстреливают. Откуда берутся только? Все еще есть кого. И поэтому, хоть и красиво, но все-таки немного тошнит и здесь». Именно тошнит. Не страшно, не жалко, а тошнит. Точно от морской болезни. Вы не удивляйтесь, что я говорю с вами так откровенно. Не боюсь. Потому как вы подошли ко мне и теперь на меня смотрите, я наверняка знаю, что вы недорезанный, такой же, как и я. И бояться нам друг друга глупо. Однако пора домой. Уже становится сыро. За этот единственный вечер я узнал много. Я узнал, что в советском Петергофе, в нескольких милях от страшного Кронштадта и немногим дальше от не менее страшной Гороховой, в 1920 году среди обысков, арестов, расстрелов и доносов может существовать дом, где очень красивая, одетая изящно и дорого женщина может принимать гостя в комнате, усланной дорогими коврами и уставленной редким фарфором. Может протягивать этому гостю золотой портсигар с душистыми английскими папиросами, спрашивать его, какой ликер он предпочитает, шартрез или кюрасо, и показывать при этом маленький плоский браунинг, которым, как она, улыбаясь накрашенным ртом и блестя мелкими зубами, говорит, она убьет Ленина. И странное дело, мне не кажется, что я должен ее бояться. Не кажется, что я должен говорить ей вымышленное имя, вымышленный адрес, не поддаваться на разговоры о Ленине и расстрелах. Напротив, я, вопреки рассудку, почему-то верил ее искренности, ее равнодушию к жизни и тому, что если она до сих пор еще не проглотила вот это, она показывает маленький флакончик с белым, похожим на соль, порошком, от скуки, от разочарования, от усталости, то только потому, что сначала ей хочется выпустить в упор в кремлевской приемной все 6 пуль из маленького плоского браунинга в человека, которого она не то что ненавидит или боится, а так. «Что так?» — спрашиваю я. Она поводит плечами под желтой в крупные розы шалью. «Да все тоже. Тошнит». Она говорит быстро. Все быстрее, без связи, без плана, то о расположении комнат в Кремле, то об Италии, где она жила до войны, то о каком-то рояле для музыки в 1/4 тона, который надо обязательно заказать, когда она убьет Ленина и сбежит за границу. «Сумасшедшая!» — вдруг пробегает в моей голове. Но странно, и тут, вопреки очевидности, я не верю, что передо мной сумасшедшая. Она говорит все быстрее и бессвязнее. Вот она уже не говорит, а бормочет какие-то обрывки фраз, потом умолкает. В печке слабо потрескивают дрова. Моя незнакомка ровно дышит. Она спит. И я делаю то, что мне велит сделать благоразумие. Я осторожно встаю, осторожно ступаю по коврам, осторожно, стараясь не скрипнуть, открываю дверь и выхожу на улицу. Уже совсем темно. Некоторое время иду наугад, наконец слабый блеск воды сквозь деревья, наше озеро. Еще несколько минут, и освещенный подъезд дома отдыха. Из зала слышится густой голос моего соседа по комнате, сознательного слесаря, читающего доклад о международном положении, любителям послушать о политике. Георгий Иванов, Карменсита. Петербургский случай. Рассказ читал Николай Ковбас.